«Приятного аппетита!» – степенно вошла в трапезную Светлана. «И тебе того же!» – приглашающе указала на стол ведьма. Вострухи наябедничали, что здесь посторонний, глядя на вскочившего паренька, вздохнула девушка. «Мы тебя забыли!» «Почему мы?» – уловила неправильное междометие Валя. «Это ведь я ночью бросила Вика в реку у Вострухи», – призналась светлая богиня. Из просонок не вспомнила, что из прежнего похода храбрый один вернулся с товарищем. «Я готов отправиться вслед за ним, великая», — склонил голову мальчишка. «Нет такой необходимости», — ответила девушка. «Тамошние славяне уже возносят благодарственные молитвы. Вик, как всегда, победил, и где он сейчас, поди угадай. Пока сам не позовет, не узнаю. Слава Одину!» Торжествующе вскинул кулаки в раз повеселевший паренек. «И Слава, и Вася, и Петя, непонятно для здешнего жителя», — пошутила светлая богиня. «Ладно, разрешаю тебе дождаться своего повелителя в его покоях. Пока его нет, будешь мне помогать». «Слушаюсь, великая. Служить тебе честь для всякого сына славного народа. Как тебя зовут, юный воин?» — улыбнулась Светлана. «Висар, великая», — выпятил грудь мальчишка. «Ты уже поел? Тогда пошли. Мне как раз надобно перенести несколько сундуков. Вострухам сего не поручить, надорвутся». «Как прикажешь, великая». Светлая богиня кивнула, вышла, парень выскочил следом. «Одного мужика сперла ночью, второго утром», — покачала головой Валентина. «И кто из нас после этого темный? Первый день без чересчур энергичного Викентия стал для ведьмы днем отдыха. Все же, положа руку на сердце, вел себя бог войны слишком бурно. Полдня ведьма просто проспала, а вторую половину продремала, с интересом прислушиваясь к многозначительным звукам в соседней камере. Сдавленное хихиканье, шорохи и стоны навевали на нее самые странные фантазии. Но ведь не могла же образцовая паинька, девочка-припевочка, первая советница всемогущей Макоши, богини богатства, успеха и полных амбаров, правительницы славянских земель, сильная и знаменитая богиня любви и согласия, затеять похотливый загул с юным слугой из числа простых смертных. Викентий появился через несколько дней, провел с Валей три бурные ночи и исчез, не предупредив. Опять возник спустя десяток дней, устроил ведьме ночь безудержного секса и пропал. Та же история повторилась еще через полмесяца. Бог войны пользовался девушкой нагло и безапелляционно, как своей собственностью. Типа, лежит забавная безделушка в кладовке. Выдалось время, достал, поиграл. Некогда, сунул обратно. Однако ведьма не сетовала. Время от времени у нее был отменный секс, причем Вик приходил к ней сам, искать и соблазнять не требовалось. Не сторонился, не прятался. У них сохранялись хорошие дружеские отношения, никакой усталости и разборок. А значит, ее кабанчик продолжал мчаться через чащу, неся пассажирку на загривке, и Вале оставалось только запастись терпением и внимательно глядеть по сторонам. Встреча, долгое расставание, снова встреча, расставание. Без прощаний, без условий и обещаний. Когда тихим вечером из комнаты Одина внезапно донесся такой грохот, словно ее взорвали, Валя подпрыгнула в постели, вскочила, метнулась через коридор, распахнула дверь и увидела, как бог войны колотит кулаками в бревенчатую стену. «Теперь Дэй наверху сидит, а я на посылках», — услышала девушка его последние слова. «Старперы сраные, ну, я вам это припомню. Вик, ты чего?» Ведьма положила ладони ему на плечи. «Что случилось? Что-то плохое? Они уроды, Валя, просто уроды». Развернулся к ней бог войны, поднял сжатый кулак к ее лицу. «Ну ладно, во главе сидеть я не напрашиваюсь, но хотя бы между Перуном и Похвистом. Я что, не заслужил? Я мало крови пролил, у меня мало дыр на шкуре прибавилось. Вик, ты меня пугаешь», — сглотнула Валя, ощущая истекающую от любовника ярость. «Да уж, меня теперь лучше бояться», — скрипнул зубами великий один. «Я эту шутку так просто не спущу. Я за нее со здешними богами сквитаюсь. Козлы старые. Я, значит, для них мальчик на побегушках». Его пальцы ощутимо сомкнулись на горле ведьмы. «Вик, я могу тебе чему-нибудь помочь?» — осторожно поинтересовалась Валя. «Тебе придется, милая», — прошипел воин, запуская руку ей в джинсы. Быстрыми движениями он даже не раздел, а ободрал гостью, кинул на постель. «Мне жутко хочется кого-нибудь убить». «Хорошо, Вик, ты победил», — вскинула руки девушка. «Я сдаюсь, я в твоей власти, Вик, я вся твоя». Ведьма позволила себя изнасиловать, потом снова и снова, и только ближе к утру, когда ярость зверя окончательно перетекла в ее тело, стала задавать осторожные вопросы. К рассвету ей стало понятно, что привело великого Одина в неистовое бешенство. На пиру в честь победы над оборотнями, его Викентия, победы. На этом пиру его посадили в самом низу стола, на месте, предназначенном для никчемных, безродных замухрышек. Ниже остались совсем уж сорные людишки, которых не пригласили на торжество вовсе. И с одной стороны, здешние боги вроде бы так поступили по обычаю, ибо пришельцы из будущего, как тут ни крути, были самыми младшими в роду сворожичей, а потому и место им отводилось ниже старших родичей. А с другой, когда герой, храбрый бывалый воин, победитель жестокого врага ожидает почетного караула, барабанной дроби, рукопожатия президента и ордена на шею, а вместо этого получает снисходительное пошлепывание по попке от старших товарищей. После подобной церемонии от понюхавшего крови хищника можно добиться только ненависти. Уж лучше бы боги славного народа не затевали никаких торжеств вообще. На рассвете внешне спокойный бог войны вышел за дверь и больше не вернулся, не показавшись ни к обеду, ни к ужину, ни к ночи. Однако Валя знала, что мир славян больше уже никогда не станет прежним. Ее кабанчик явственно уходил из старой чащи в новые неведомые земли. Нужно крепче держаться за шкуру. В новых землях может найтись место и для нее. Это были хорошие вести. Из плохих же стало то, что Топик изнасилования не пережил, окончательно превратился в лохмотья. Джинсам тоже досталось изрядно. Нижнее белье и вовсе давно исчезло. Несколько месяцев назад она попала в сей мир в штанах и маечке. С тех пор одежда снималась ею только для стирки, причем, ручным перетиранием, без мыла, и теперь окончательно пришла в ветхость. В новый неведомый мир ведьма рисковала войти нагишом. Прошло больше 20 долгих дней, прежде чем Валя опять услышала на лестнице знакомые шаги и, выскочив из карцера, с восторженным визгом повисла на шее бога войны. «Ура! Вик вернулся!» Викентий тоже усмехнулся, погладил ее по голове, произнес неожиданные, но очень теплые слова. «Здравствуй, любимая, ты даже не представляешь, как я по тебе соскучился». Светлана, что стояла за ним, воздела глаза к потолку и сплюнула в сторону, наверное, от зависти. Вик занес девушку к себе, прикрыл дверь, но когда Валентина начала его целовать, положил палец ей на губы. «Подожди ночи, милая, ко мне должны прийти люди. Какие вы тут все деловые», возмутилась ведьма. «Смотреть противно, к дикарям провалились, и суперменов из себя корчите, а тут везде тоска смертная, и дубак еще постоянно, не согреться, все время в шкуры заворачиваться приходится, Светка, вон, в мехах ходит, а я до сих пор в одной маечке слоняюсь, скоро расползется вся, будет вам стриптиз бесплатный, так попросила бы у Светлой хотя бы плащ, не хочу унижаться, ладно, тогда я спрошу», отмахнулся Викентий. Валя облегченно перевела дух, ее главная на сегодня проблема, похоже, разрешилась. Держащиеся только на честном слове тряпье удастся поменять на новое. И, вытянувшись в постели, девушка расслабилась, не мешая любовнику беседовать со стариком, явившимся рассказать о набеге скифов. Впрочем, очень скоро она стала прислушиваться, трудно остаться равнодушной, когда рассказывают о людях, одним взглядом врага обращенных в камень. Так, между делом, драка как драка, кого стрелой сразили, кого копьем, кого в камень превратили. Два потомка змеиногой богини, одним взглядом убивающие врага на повал, бог войны тоже обратил на них внимание. Интересно только, на какой дистанции действует это волшебство. Дальнобойность – чертовски важный фактор при штурме. «Что ты задумал, Вик?» – забеспокоилась девушка. «Ты прямо будто не от мира сего, Валя», – усмехнулся Викентий. «Я бог войны, великий воитель и защитник русской земли. Если скифы захватили города, я должен их освободить. Завтра на рассвете отплываю». «Уплываешь? В путешествие?» — вскинулась Валентина. «Возьми меня с собой. Я не в круиз отправляюсь, милая», — покачал головой Вик. «В военный поход, на войну. Убивать, погибать, драться. Я согласна». «Это не было рекламой, Валя. Я объяснял, почему сие невозможно». Валя ухватила молодого человека за шею и рывком оседлала. «Вик, ты что, не понимаешь? Я томлюсь тут уже целую вечность, я почти полгода в тюрьме, в самом настоящем концлагере. Я схожу с ума, Вик, я уже готова грызть бревна и выть на луну. Мне уже хочется утопиться или повеситься. Я согласна на все, лишь бы вырваться отсюда, к черту, к дьяволу, к пингвинам на северный полюс и к белым медведям на южный, или наоборот, куда угодно, только отсюда. Вик, я сделаю все, что угодно, согласна на все, только забери, увези меня отсюда хоть ненадолго, хоть на месяц, хоть на неделю, хоть на несколько дней. Я тоже ведьма, Вик, и у меня тоже есть свой дар. Возьми меня, Вик, возьми, я тебе еще пригожусь. Девушка сбросила обветшавшую маечку и снова наклонилась, коснулась его губ сперва одним, потом другим соском. Ты умеешь быть убедительной, Валенька, запустил ладонь ей под пояс храбрый один. Договорились, ты поедешь со мной, нужно только тебя переодеть. И он разъединил застежку заношенных девичьих штанов. На рассвете нового дня свершилось чудо. От причала в Шипсны отвалила могучая, тяжело нагруженная ладья, вспенила веслами воду и покатила, покатила вниз по течению, с каждым грибком набирая ход. А на носу корабля стояла Валентина, в платье из оленьих шкур, сшитым мехом внутри потому невероятно щекотным, в просторной заячьей япанче и лисьем триухе. Ее лицо овивал прохладный и влажный ветерок, ее фигурку оценивали взгляды сотен одиноких мужчин, ее слух услаждала протяжная песня грибцов. И самое главное, впервые за последние полгода она вырвалась из-за стенков Вологодского дворца Макоши. Заодно только это она была готова продать первому встречному и душу, и тело. А заплатить удалось всего лишь полцены. Идущие на юг ладьи несли на себе 20 десятков мужчин. Не ремесленников и рыбаков, а бывалых воинов, успевших не раз взглянуть в лицо смерти, умеющих рисковать и знающих себе цену. Их не сильно смущало то, что единственная на всю дружину девушка считается богиней. Главное, собой хороша и рядом. Воины сверлили Валю откровенными взглядами, явно оценивая все достоинства и недостатки молодухи. Сами же славяне были равны, как на подбор. Плечистые, высокие, статные и русоволосые бородачи с крепкими, сверкающими, как жемчуг, зубами и голубыми глазами, так что истосковавшаяся в четырех стенах ведьма была не прочь затеять любовную игру хоть прямо сейчас. Но корабли под всеми парусами мчались вниз по течению, не останавливаясь ни на ночлег, ни для еды, и потому девушке оставалось исполнять роль верной и преданной спутницы бога войны, держась рядом с Виком и время от времени беря его под руку, чтобы прижаться щекой к крепкому плечу. На шестой день ладьи пристали к тихому и холодному, брошенному жителями городу. Бревенчатые стены высотой в два этажа, полсотни метров длины в примыкающей к реке стороне, полтора десятка монументальных причалов из полутиса. Вроде бы надежная, неприступная крепость. Однако над ней не вились дымы от горящих очагов, не слышалось ни голосов людей, ни мычания скотины, ни лая собак, ни стука топоров. А опрокинутые на землю ворота и вытоптанные огороды наглядно доказывали, что люди ушли отсюда отнюдь не добровольно. Побегав несколько часов по стенам и окрест, мужчины пришли точно к такому же выводу. Корабли отвалили от причалов и покатились дальше вниз по реке. На рассвете лес по берегам пропал, зато появились всадники. Их копилось все больше и больше, степняки принялись старательно осыпать корабли стрелами, хотя попадали только в борта и в поднятые славянами щиты. Потомки сварога время от времени также впустую отвечали. Закончилась сия бессмыслица именно так, как должна была. Спустя несколько часов впереди обнаружилась толпа скифов, набившихся на выдающийся далеко в Волгу мыс. Местные воины явно намеревались тем или иным способом добраться до ладей за то время, пока те будут огибать протяженную излучину. «Прямо держать», — приказал Викентий, и у Валентины щекочуще заныло в животе от предчувствия чьей-то скорой смерти, огромного множества внезапных смертей. И чем дальше, тем сильнее нарастало это блаженно пугающее ощущение. В воздух взметнулись тучи стрел, с гулким стуком врезаясь в поднятые щиты, и чем ближе сближались враги, тем громче становился стук. Тяжелые кремниевые наконечники начали пробивать щиты насквозь, находить щели между деревянными дисками, и в воздухе наконец пахнуло свежей парной кровью. И от этого запаха, от криков боли и ярости, от зовущего предчувствия смерти Валентина впала в некое подобие транса. Она ощутила себя призраком, невесомым и бестелесным. Она воспарила над местом схватки, наблюдая сверху, с реки, с берега, сразу со всех сторон, как со змеиным шелестом носы кораблей выползли на прибрежный песок из бортов ладей славяне кинулись прямо в плотную толпу степняков, выставив вперед копья и напирая на них всем своим весом. «Поберегись!» — весело предупредил Вик. «Слава Одину!» — яро провозглашали сворожичи, продавливая и пробивая копьями щиты скифов, расчищая себе берег, вскидывая над головой палицы и топоры и обрушивая их на головы степняков. «Слава Табите! Слава матери!» — отвечали скифы, встречая врагов на пике, бросая в них метательные палицы и пуская стрелы. Валентина с блаженным трепетом ощутила присутствие смерти, разрывы нитей, означавших судьбы смертных. Она увидела совсем вблизи, как покидают тела умирающих всплески, сполохи их бессмертных душ. Девушка увидела, как прямо в самой гуще битвы величаво и бесстрашно перемещается красивая темноволосая и белолицая женщина, присаживаясь рядом то с одним, то с другим воином, давая им напиться из своей костяной, с серебряным ободком, чаши, а затем помогая покойному подняться. Воины вставали рядом со странной гостьей, ее свита стремительно росла. Валентине стало любопытно, что именно происходит, и она скользнула вперед, легко и просто, как полагается призраку. Мара, оказавшись рядом, узнала ведьма-женщину и отпрянула. Встреча со всемогущей сестрой Макоши оставила у Валини самые лучшие воспоминания. Отпрянула девушка слишком далеко, оказавшись на пути скифа, замахнувшегося копьем, и всадник промчался прямо сквозь нее, прицелился обсидиановым наконечником в голову чернобородого сворожича. В последний миг тот успел прикрыться щитом, ударил проносящегося мимо врага сам, попав куда-то в бедро. Степняк умчался, оставляя длинный кровавый след, и уже через несколько минут безвольно выпал из седла, и словно разделился от удара надвое. Тело осталось лежать, душа поднялась на ноги и замерла, глядя вокруг с изрядным удивлением. Валентина подумала, что ему нужно к Маре, легким усилием воли приподняла душу, метнула в сторону реки, и тут же сквозь девушку пролетели несколько стрел. Одна попала в шею Вика, рядом с уже торчащей под затылком, но бог войны, словно не заметив раны, опять метнул молот и ссадил еще одного скифа. Уцелевшие отвернули и во весь опор умчались в степь. Всплесков освобождающихся душ становилось все меньше и меньше, ощутимо ослабел запах смерти, и странное наваждение спало. Валентина вышла из транса, оказавшись рядом с Викентием, громко перевела дух. Похоже, все время битвы она совсем не дышала. «Вот хрень», — оттирая лоб, спросил Вик. «Ты-то здесь откуда? Ты чего, боли не чувствуешь?» — ответила вопросом на вопрос девушка, взялась двумя руками за торчащие у приятеля из шеи стрелы и рывком выдернула сразу обе. Великий один взвыл и запрыгал. Судя по всему, бесчувствием он не страдал. Пахнула кровь, у девушки закружилась голова и защипала в животе, но почти сразу отпустила. Хотя некоторый мандраж, что-то вроде озноба, все равно бегал по телу. Валентина, медленно приходя в себя, вытянула перед собой руку, посмотрела, как дрожат пальцы. «Ты чего, Валька?» – удивился ее поведению Викентий. «Сама не знаю, Вик», – пожала плечами девушка и повернулась к нему. «Дай осмотреть рану, не трать время», – отмахнулся молодой человек. «Боги мы али нет, да завтра зарастет». «Боги», – эхом отозвалась Валентина и снова вытянула руку. На поле боя славяне собрали почти 40 раненых степняков. Викентий приказал оказать им первую помощь, перевязать раны, вправить и укрепить переломы, после чего пригласил принять участие в общей пирушке. Вик, похоже, вообще воспринимал войну как разновидность компьютерной игрушки. Чуть больше риска, чуть больше адреналина, а в остальном нет повода для ненависти. Пока идет битва, нужно драться что есть мочи. Закончилась схватка, с недавним врагом можно и выпить за одним столом, подлечить его и покормить, похвалить за храбрость или поделиться советом. Скифы поначалу заподозрили в подобном благородстве подвох, но вскоре успокоились, втянулись в беседу и даже сами признали храбрость и ратное мастерство славян. К рассвету отношения вчерашних врагов стали чуть ли не дружескими, и Викентий отпустил пленников на все четыре стороны в обмен на клятву никогда более не воевать с потомками сварога и не тревожить славянские земли. На сем поход закончился. Опасаясь близких заморозков, бог войны повернул ладьи на север, домой. Наступившая зима стала самой долгой и нудной в жизни Валентины. Едва закончив поход, Викентий начисто пропал до самых первых оттепелей. Воины тоже растворились среди лесов, вернувшись в родные селения. Макоши Света, уже не скрывающая своих отношений с Висаром, про ведьму тоже не вспоминали. Ни интернета, ни телевидения, ни хотя бы радио не появилось здесь даже в мечтаниях самых смелых сказочников. Смертные во время своих гуляний, катаний с ледяных горок, сражений в снежки, гонок по заснеженным рекам на лосях и на лыжах за ними, темной богини сторонились, а на темных праздниках, карачуне, колядах, Масленица, места для Валентины пока еще не нашлось, и потому из всех развлечений ей осталось только есть да спать, и ничего более. Полных 4 месяца. Это было похоже на маленькую смерть. Когда с первыми весенними ручьями в Вологде объявился бог войны, ведьма вцепилась в него мертвой хваткой и не отпускала, пока снова не взошла на палубу ладьи великого Одина, возглавившей первый в новом году ратный поход потомков мудрого Сварога против детей змеи на Гайтабите. Ей было все равно, куда, зачем, почему, насколько это опасно и чем придется заплатить за бегство из Вологды. Валентина согласилась бы на все, что угодно, лишь бы убраться прочь, и как можно дальше, из опостылевшего места. Время выдалось весеннее, полноводное. По разлившейся Волге корабли мчались, аки по морю, берега переполненной реки разошлись так далеко, что едва различались вдали. Скифы, понятно, заметили полтора десятка выгнувшихся на ветру парусов, украшенных символами Похвиста, бога ветров и путников, огромными красными крестами. Но что могли сделать степняки со своими тугими луками и быстрыми скакунами против водного простора? Супротив подобной стихии не управится даже богам. Только когда славяне сами повернули к западу, втиснулись в русло какой-то местной речушки и стали пробираться против течения, степняки смогли собраться с силами и организовать сопротивление. Да и то не сразу, а лишь когда сворожичи уже одолели изрядную часть пути и вытащили свои корабли на сушу, по одному перенося вперед на собственных плечах. Ради чего такие муки, Вик? На второй день проявило любопытство Валя. «Где-то здесь в наше время построит Волга-Дон», — ответил бог войны. «Чистого расстояния около 50 километров, из них примерно треть мы уже одолели по воде. Если все пройдет нормально, дней за 5 должны добраться до Дона. А если повезет с попутной рекой, то можно управиться и за пару суток. А зачем нам Дон? Богиня скифов, уродливая Табити, обитает в Крыму, в храме Девы. Захватим храм, победим скифов», — объяснил один. «Даже если богиня сбежит, покорение вражеской столицы – суть половина успеха. Слишком важный символ. Если народ оказался не способен защитить собственную столицу, он перестает верить в победу на войне». «Тогда понятно», – кивнула ведьма и оставила Викентия в покое. Она уже ощущала близкую волну смертей. И эта волна пришла, нахлынув из глубины степей широким потоком несчитанной конницы. Славяне встретили всадников арбалетными стрелами, и ведьму тут же захлестнуло блаженное ощущение легкости и бесплотности, душу наполнили странные шепотки, мир вокруг показался влажным и эфемерным. Девушка растеклась по полю брани, воспарила над ним, стала его частью, пропуская сквозь себя стрелы и с улицы, мчащихся всадников и летящие палицы, увидела наполняющие смертных огоньки жизни, то тут, то там внезапно вспыхивающие ослепительным пламенем, чтобы отделиться от плоти, едва разорвется поющая чересчур перетянутой струной нить судьбы. Скифы, волна за волной, накатывали на славян, сбивая их с ног, топча копытами, пронзая копьями и рубя топорами. Между прочими всадниками разъезжали медлительные неуклюжие крикливые уродцы, воплями привлекающие к себе внимание воинов. Те, кто поворачивал головы на звук, мгновенно превращались в камень. Однако отпор сворожичей тоже был страшен. Закрываясь от падающих сверху ударов, они кололи врагов в животы, рубили им ноги, а стрелки с литными арбалетными залпами превращали в решето то одного, то другого урода. Жарко парила текущая кровь, боль пронзала тела с переломанными костями, раненые падали под копыта взбесившихся от ужаса коней, чтобы окончательно расстаться с жизнью. А между азартно калечащими друг друга смертными величаво шествовала астролиция и темноволосая Мара в изящном светло-сером наряде, усыпанном жемчугами и самоцветами, и отпаивала то одного, то другого сворожича смертельным отваром из своей костяной чаши. Павшие скифы просто уходили прочь, прощально вскидывая руку в сторону еще живых товарищей. Девушка подобралась ближе к Викентию, в этот раз ухитрившемуся не получить ни одной раны, с сожалением вздохнула над двумя сворожичами, павшими справа и слева от Вика. Казалось, скифы вот-вот окружат бога войны, опутают арканами, утащит с собой. Однако вовремя брошенный молот отбил у степняков желание приближаться к одинокому воину в кожаной кирасе с треугольником на груди. Степняки загорцевали на безопасном отдалении, в сражении возникла некая заминка. И в это мгновение тишины Викентий вдруг поднял руки и несколько раз громко ударил молотом по щиту. «Прекратите бой, я объявляю перемирие. Всем прекратить сражение». Нам нужно до темноты собрать раненых и оказать им помощь, иначе они не переживут ночи. Бог войны чуть выждал и громогласно повторил: «Слушайте все, я приказываю остановиться. Есть время для битвы, есть время для пира. Разжигайте костры, готовьте угощение. Сегодня перед сном мы будем пить, поминая погибших друзей. Дорежем друг друга завтра». Над полем брани стало настолько тихо, что было слышно, как всхрапывают измученные лошади и тяжело дышат мужчины. «Все, оружие на пояс, щиты в руки и выносим раненых к реке», — распорядился Великий Один. «Там их и напоить, и помыть. Где свои, где чужие, после разберемся. Там же и костры разведем. Убитых лошадей, на мясо, дрова у нас на ладьях есть. Хватит драться. Мы все одной крови, воины, и любой из нас завтра может оказаться под копытами. Вы бы хотели, чтобы вас в темноте подыхать бросили? Все, перемирие». После этих слов с ведьмы почти сразу спало наваждение, и она замерла во плоти, пытаясь справиться с бегающими по телу мелкими судорогами. Кровавый транс отпускал девушку медленно, неохотно. «Черт, откуда ты взялась?» — вздрогнул от неожиданности Викентий. «Я смотрю, тебя слушаются даже враги», — девушка указала на спешивающихся степняков. «А почему не послушаться, коли дельные вещи говорю?» — пожал плечами бог войны. «У нас на турнирах всегда слушают самых толковых мужиков, не обязательно своих. Кажется, это по твою душу», — указала Валя на трех скифов в похожих плащах из сыромятной кожи, решительно шагающих через окровавленное поле. «Переговорщики», — кивнул Вик и двинулся им навстречу. А чем уславливались воеводы степняков и главный сворожич, ведьма не слушала, да особо и не интересовалась. Но после того, как дневные враги обменялись клятвами, скифы и славяне вместе отправились по полю брани в поисках раненых и убитых, вынося еще живых товарищей к реке, промывали раны, накладывали шины. Общие костры разложили там же, и к сумеркам начался мирный общий пир. Сегодня была достойная битва. Первым поднял свой ковш бог войны. Все выказали великую храбрость, все рубились, не жалея силы живота своего, не отступая, не страшась смерти. «Выпьем же за отвагу, что течет в жилах наших, за честь ратную и славу воинскую, Любоодину, слава!» — подхватили сворожичи. Скифы подобной бодрости не выказали, однако выпили. Уставшие за долгий тяжелый день мужчины принялись за еду. Выждав немного, Викентий снова зачерпнул полный ковш хмельного меда. «Давайте, други, помянем храбрецов славных, сегодня головы свои на поле бранном сложивших. Вечная память всем, не дрогнувшим пред лицом смерти. И пусть погибли они по пустой бабе и придуре, однако же воинами себя показали достойными. Честь и слава!» Валентина зажмурилась и откинулась на спину, вполуха прислушиваясь к горячему спору, вспыхнувшему между воинами, посланными на войну богиней Макашью, и воинами, пришедшими умирать по приказу богини Табити. В отличие от смертных, она отлично понимала, почему бог войны внезапно заговорил о мире и справедливости, яростно убеждая и своих, и чужих. «Вот скажи, храбрец, за что мы воюем? За что мы сейчас вырезаем скифов, а они нас? Скифы не умеют жить в лесах, мы не умеем жить в степи. Тогда что нам с ними делить? Каждый раз, Карачун, каждый раз, Переслав, когда мы, простые воины, встречаемся напрямую, неизменно выясняется, что воевать нам с вами ни за что, что мы хотим одного и того же, что мы можем просто выпить, обняться и разойтись, и всем от этого будет хорошо. Единственное, из-за чего мы умираем, из-за чего убиваем друг друга, так это бабья дурь. Великий Один, получающий наслаждение от каждой схватки, живущий по колено в крови, не мыслящий существования без войны, певец сражений, дышащий драками, наслаждающийся ими, вдруг вспомнил о справедливости и благополучии кочевья и весей. Смешно. Если мужчины и верили в подобное благонравие, то всего лишь потому, что это не их насиловали в темной комнатушке после победного пира. Викентий ничего не забыл и не простил. Не забыл унижения, оскорбления, позора. Не забыл отказа признать равным. Единственное, чего он сейчас добивался, так это мести. Великий Один подрывал в скифах и славянах веру в старых богов и напоминал о своем могуществе. Он – бог войны. Он – добытчик всех побед. Он – залог успеха в любом походе. Добывший свою славу кровью и отвагой, Вик пытался превратить высокое звание покровителя воинов в реальную власть. Он намеревался похитить у старых богов их главное сокровище – армию. Ибо что за бог войны без своей дружины, и что же ты предлагаешь сделать, сворожич? Наконец задал вопрос кто-то из пирующих. Этим миром должны править воины. Бог воины выхватил из петли боевой молот и с такой силой ударил им в землю, что твердь вздрогнула, загудела, а по воде побежала рябь. Не бабы должны решать вопросы воина и мира, а те, кто проливает кровь в походах. Вот оно, самое главное, ради чего распинался Вик. Миром должны править воины. Растеклась в саркастической ухмылке Валентина, неспешно прихлебывая из глазированной пиалы кисловатый хмельной кумыс. Кто проливает кровь, тому и власть. Какое бескорыстное благородство. Вся власть солдатским и матросским комитетом. Кто тянет лямку, тот и решает. Вот только теперь угадайте с трех раз, кто у нас самый главный среди воинов. Кто бы мог подумать, неужели оратор? Ай, Вик, ведь шиты все твои интриги белыми нитками. Неужели кто-нибудь поведется? Между тем среди мужчин нарастал одобрительный гул. Слова великого Одина явно угодили в точку. Валентина насторожилась. Разводка бога воина не просто прокатывала среди ратных людей, она просвистывала, как по маслу. Если так пойдет и далее, нужно перебираться ближе к Вику. Будущий правитель мира обязан иметь достойную спутницу, такую умную и красивую, такую совершенную, как сама она. Слушайте меня, братья по крови, храбрые мужи подлунного мира, вернул оружие в петлю Викентий. Я, бог войны, говорю вам, пусть те из вас, кто, так же как я, любит лихую кровавую сечу, любит рисковать головой ради славы и веселья, не ищет теплой жены и уютного дома, пусть все они идут со мной. Мы будем много драться, мы будем наслаждаться битвами и гулять на хмельных победных пирах, мы будем кутаться в трофейные меха и тискать покорных женщин, мы пройдем этот мир от края и до края, скрестив мечи с каждым достойным воином и оставим память о себе в веках. Хорошо излагает, невольно признала Валя, и ведь добьется своего, бомжара, быть ему повелителем вселенной. Здорово, ох, здорово лоханулись сворожичи на том злосчастном пиру. Выйдет им теперь старшинство за столом под ребра острым боком. Теперь главное мне самой не лохануться. Девушка поднялась, собираясь пересесть на место рядом с Викентием. Держаться за бога воина теперь следовало не просто крепко, клещами. Дозволь слово молвить, великий один. Протиснулся вперед рыжебородый славянский воин. Тебе хорошо говорить, ты бессмертный. Ты можешь скитаться в боях и странствиях вечно. Но если мы отречемся от родных богинь, они тоже отрекутся от нас. И тогда в час нашей смерти никто не примет нашей души, никто не проводит нас в золотой мир, никто не укажет нам калиного моста над рекой Смородиной. И станем мы, великий, проклятыми, непрекаянными душами, что скитаются по свету в унынии и тоске, никому не нужные, никчемные, одинокие, пустые. Черт, Валентину словно пробило ударом тока от макушки до пят. Непрекаянные души. Два слова, произнесенные аборигеном, словно перещелкнули что-то в ее мозгу, и все тайны, все секреты, все загадки и странности будущего, настоящего и прошлого разом встали в ее разуме на свои места. Непрекаянные души, вот кем она повелевала в своем далеком будущем. Люди 21 века слишком заняты вопросами жизни, чтобы заботиться о проблемах смерти, и умирая, становятся ими, непрекаянными душами, доступными для развлечения любой ведьме. Само собой, даже в будущем имелось изрядное число смертных, каковые следовали своей вере, возносились на небо, уходили к свету, перерождались или делали что-то еще, но многие и многие тысячи душ оставались в непонятках между небом и землей, и именно их присутствие Валентина воспринимала как должное. Поэтому она не нашла в этом мире ни единой доступной сущности, ведь здешние богини смерти тщательно собирали своих покойников, оберегая их потусторонний покой. Что там говорила Света после размолвки Валентины с Марой? В конечном итоге все решают не боги. Выбор делают смертные. Выбор делают смертные. Покидая сей мир, они либо призывают Мару с ее чашей, либо уходят к Табите с ее ковчегом, либо растворяются в чащобах, как лесовики. И если они, смертные, захотят, то с таким же правом могут призвать в посмертные проводники и ее, Валентину. И тогда она станет настоящей, самой настоящей богиней смерти, ничем не отличимой от самовлюбленной Марены. Ведьма сглотнула. Она поняла, что в ее судьбе настал тот самый миг, когда пора делать выбор. Ставить на кон свое будущее, свою жизнь и честь, ставить все, решиться и победить, или сгинуть. Сейчас она любовница бога войны. Невелико звание, но оно есть. Путь к приключениям, известности, свое местечко в жизни, каковое можно утоптать и улучшить. Назовется богиней, пути назад не будет. Один промах, и обманувшую надежды самозванку задавит, размажут с грязью, уничтожат, никакое бессмертие не спасет, и даже в памяти людской не останется ничего, кроме несмываемого позора. Так кто она, верная спутница великого Одина или богиня сама по себе? Еще миг, и время выбора уйдет. Верно рыжебородый говорит, все еще кивали согласные со сворожичем скифы. Великая праматерь собирает наши души и сберегает в священном ковчеге, дабы вернуть нас к жизни, когда настанет счастливый век всеобщей сытости и здоровья. Коли отречемся от нее, кто сохранит нас и обережет, кто возродит к новой судьбе? Вот как раз это совсем не проблема. Внезапно прозвучал тихий женский голос из сумрака за костром, и в танцующий свет пламени ступила стройная юная дева с короткими темными волосами, едва достающими до плеч. «Я могу собирать души, я умею, мне это совсем не сложно». Девушка не спеша прошла между скифскими и славянскими воинами, встала за спиной бога войны. «И даже больше, мальчики, я могу создать для вас свой собственный, особый загробный мир, не рай, не ад, не золотой мир, не ковчег, а совершенно иной, в точности такой, каков вы сами захотите и попросите». Валентина обняла Викентия сзади, поставила подбородок ему на плечо, улыбнулась и стрельнула глазами по сторонам. «Так что скажете, мальчики, повеселимся, а это еще кто?» Даже среди славян возникло недоумение. «Что она может? Слушайте меня все!» — поднял ладонь Викентий. Год назад Троянов Кречет принес в будущее заклятие Виллиса, которое выбрало лучших из лучших богов нашего времени, и переместил нас сюда. «Я есть лучший из богов войны, и попробуйте сказать, что это не так. Сия дева есть богиня смерти, и если заклятие выбрало ее, значит, она лучшая из лучших». Валентина отдала Вику должное, соображал он быстро. Однако речь ее товарища не вызвала среди воинов особого отклика, и это означало, что для девушки пришло время становиться самостоятельной богиней. «Кто из вас считает себя лучшим воином, смертные?» — вышла из-за спины великого Одина Валя. «Достойным наказать меня за самозванство, ну я». Поднялся от дальнего костра скиф ростом на полторы головы выше девушки, с кучерявой русой бородкой, заплетенной с левой стороны в три косички, и длинными волосами, собранными на затылке в пучок. В свете костра его глаза отливали кровавым блеском, но скосил немного в сторону, рассказывая о перенесенном когда-то переломе, губы сально отсвечивали. «Как тебя зовут, воин? Ты можешь называть меня Капуин, женщина. Значит, ты не веришь, что я богиня?» До мужчины оставалось всего несколько шагов. «Тогда кто я, по-твоему, нахальная девка, которую нужно хорошенько отодрать, чтобы умишко прочистить?» Валя вскинула руку и схватила его душу, что есть мочь, рванула к себе. Разумеется, она помнила, что вырвать жизнь из здорового человека невозможно, тем более из подобного бугая. Однако знала и то, что, когда человека берут за душу, чувствует он себя далеко не лучшим образом. У Капуина резко перехватило дыхание, запнулось сердце, скиф выпучил глаза, хватанул воздух жирным после еды ртом. И этих нескольких мгновений девушке вполне хватило, чтобы скользнуть воину за спину, выдернуть у степняка из ножен его же собственный клинок и приставить его к горлу мужчины. «Так ты веришь, что я богиня смерти, Капуин?» — прошептала в его затылок Валентина. «Хочешь проверить это прямо сейчас или все же отложишь на потом?» Скиф сглотнул, не отвечая, но девушка не стала ломать его самолюбие. Убрала нож, обошла воина, протянула оружие рукоятью вперед. «Не бойся, Капуин, я не злопамятна. Когда придет твой последний час, я приму твою душу с той же заботой и уважением, как души всех остальных воинов. Я, Великий Один, Бог войны, обращаюсь к вам, храбрейшие из мужчин земли». Не давая смертным опомниться после увиденного зрелища, вскинул над головой боевой молот Викентий. «Идите за мной, и мы перевернем эту вселенную. Мы создадим новый мир живых и новый мир мертвых. И нигде, и никогда не будет предела нашему могуществу. Слава воинам! Слава Одину! Слава великому Одину!» Возопили сразу сотни крепких мужских глоток. Валентина шла через ратный лагерь под общими взглядами и ощущала, как тело наливается жаром, как кровь кипит в жилах, ударяя в голову, подобно шипучему шампанскому, хмеля и бодря, наполняя ощущением безграничного могущества. Что там Света рассказывала про этот мир? «Каждая молитва, направленная к тебе, дает тебе капельку силы, вложенной смертным в искреннюю молитву. Из отдельных капелек складывается океан могущества». Теперь Валя поняла всю важность этих слов, их истинное значение. Похоже, что ей, богине смерти, уже начали возносить искренние молитвы. Часть вторая. Бремя богов. Город 13 богов. Великая измена. Вбежала Светлана в тронные палаты. Один предал нас. Он призвал в свою дружину скифов и вместе с ними уходит к Дону. Макаш, восседающая в кресле на возвышении, недовольно поморщилась, хлопнула в ладоши. Вострухи исчезли. Стражник прервал доклад. Смертные с тревогой повернули лица к помощнице великой богини. Двое стражников, лесорубы, рыбаки, две служанки из дворни, огородница, кухарка. Правительница Вологды сделала над собой усилие, звонко рассмеялась. Ох уж эти дети, сами не думают, что кричат. Послушай себя, светлая богиня. Один нас предал и уходит на запад, призвав себе под власть воинов из стана наших врагов. Какая во всем этом может случиться опасность для наших земель, ловов и порубежей? Скорее, это беда для Табити, лишившейся войска, и для тех несчастных, что окажутся на пути нашего воинства. Светлана запнулась, смертные облегченно перевели дух. Богиня богатства взмахнула ладонями, отпуская слуг, и, лишь когда за ними закрылись двери, рывком поднялась. «О чем ты думала, светлая богиня? Врываешься без спроса. При смертных кричишь про ужасные беды. Ты хочешь, чтобы по городу поползли слухи о неведомых опасностях, чтобы людишек охватила паника? Им ведь недоступна истина. Для них правдой становится то, что произнесено нами. Каждое услышанное от нас слово расходится средь них по землям, обрастая домыслами. Ты хочешь, чтобы это оказались слова ужаса? Прости, великая, сглотнув, склонила голову девушка. Я слишком встревожилась и поторопилась. Впредь не затевая никаких посторонних бесед, пока мы не останемся наедине, потребовала правительница. При смертных допустимо обсуждать лишь исполнение моих поручений. Слушаюсь, великая, склонила голову Светлана. Хорошо, теперь поведай мне, что именно сотворил наш бог войны. Мне вознес молитву храбрый Висар, принявший участие в походе к храму Девы, великая. Теперь размеренно и спокойно стала рассказывать девушка. Он сообщил, что после битвы со скифами на переходе к Дону храбрый один произнес горячую речь, призывая славян и скифов отринуть правление женщин и построить новый мир, власть в котором будет принадлежать воинам. Для этого предложил всем забыть различия, отринуть свои роды и племена, принять его волю и отправиться в ратный поход за славой и весельем. На тот зов его чуть не половина степняков откликнулась и большая часть сворожичей. С ними один ушел дальше к Дону, а Висар и прочие славяне, отчине верность сохранившие, назад повернули. Всемогущая Макаш опустилась обратно на трон, стиснула пальцами подлокотники, поджала губы. После долгого молчания вздохнула. «Значит, храбрый один тоже решил отдохнуть. А чем ты, великая?» — не поняла девушка. «Скажи, светлая богиня», — опустила на нее взгляд правительница. «Когда взрослый сын уходит из дома, дабы заняться делом своим, с друзьями повеселиться али за девкой красной приударить, разве это называется предательством?» Она помолчала, дожидаясь ответа, ничего не услышала и продолжила. Храбрый один славно послужил корню сворожичей. Он разгромил лесовиков, вынудив их отказаться от набегов на наши грады, заставы и святилища. Он разгромил скифов, взяв с них клятву не нападать на наши пределы. Он сделал достаточно и теперь решил пожить сам, в свое удовольствие. Он бог, Светлана, он имеет на это право. Я уверена, истинный сворожич один никогда не причинит вреда славянским землям. Он всегда откликнется на наш призыв, если городам и весям нашим вновь станет грозить опасность. Конечно, лучше бы он оставался при нас или продолжил поход на скифов. Но тут уж ничего не поделаешь, он нам не сторож и не слуга. Он бог, равный среди равных, такова его воля. Ты считаешь, великая, он поступил правильно? Неуверенно спросила Света. Разумеется, он поступил плохо. Еще сильнее стиснула пальцами подлокотник трона властительница Вологды. Но это не предательство. Вот если бы он переметнулся к Табите или лесовикам, если бы напал на отчие края, вот это означало бы измену. А наш один, бог войны, просто забаловал. В эти самые мгновения и то же самое известие обсуждали две другие дамы, стоящие возле жарко полыхающего священного огня в огромном белокаменном храме почти в 2 месяцах пути на юг от Вологды. Одна из собеседниц имела облик зрелой, но еще далекой от старости женщины, вполне приятной наружности. От простых смертных она отличалась лишь доброй сотней змей, которые заменяли ей ноги, постоянно шевелясь, то поднимая головы, то снова опуская их к полу, изредка шипя и выпуская жало. Именно поэтому богиня Табити не умела замирать на месте и постоянно покачивалась, приподнималась и опускалась, смещалась то вперед, то назад. Второй была юная дева 16 лет, хрупкого телосложения, с лицом, покрытым множеством чешуек, хорошо хоть не сплошняком, а отдельными пятнами. Девушка стояла на ногах, на полусогнутых и неестественно повернутых ступнями внутрь. «Мы лишились армии, матушка», глядя в пламя, тихо сообщила дева. «Славянский бог соблазнил наших воинов и увел за собой. Те же, кто устоял перед его посулами, отвернули к родным кочевьям и более не желают вступать в ссоры со славянами. 10 твоих прямых потомков пали в битве, а сверх того почти полусотня смертных, да множество оказалось ранено. Прости, матушка, нас разгромили». «Милое, милое дитя», — улыбнулась богиня Табити. «Мне кажется, ты сейчас заплачешь, не расскажешь, почему, но ведь мы побеждены». Повернулась к ней девушка. «Ах, моя юная ящера, как же ты наивна», — покачала головой праматерь скифов. «Доченька, ты никогда не задумывалась, почему этим миром правят женщины, а не мужчины? Я правлю степью, Макаш, лесами, Геката, землями за морем, Кали, джунглями за южными горами, Исида, в Египте. Почему мы, а не мужчины? Почему, матушка? А все потому, ящера, что мужчины придают слишком большое значение победам, но притом редко вспоминают о своих целях. Ты помнишь, какова наша цель, дочь? Степь слишком скудна для пропитания народа скифов», после небольшой заминки произнесла урок девушка. «Нам надобно научиться жить в лесах и проникнуть в пределы славян, дабы дети твои и впредь могли плодиться и размножаться, даруя тебе положенные требы и вознося молитвы. Что нам мешало? Сворожичи нашли себе бога войны. Он разгромил лесовиков и наши северные кочевья. Теперь мы не нужны богине Макаши как союзники против народа леса, и у нас нет сил, чтобы одолеть славян. Сегодняшняя битва закончилась тем, девочка моя, что великого Одина средь славян больше нет», напомнила змеиногая богиня. «Пусть он считает себя победителем, пусть продолжает свои походы, но он больше не защищает нашу премудрую соседушку, богиню Макаш. Мы хотели уничтожить славянского бога войны, и мы от него избавились. Так в чем же наше поражение, ящера? Он плывет сюда, он может напасть на наш храм». «Нет, доченька, для этого он слишком умен», покачала головой Табити. «Во всяком случае, раньше подобных ошибок великий один не совершал. Что же ему помешает, мама? У него сотни воинов, а у нас не наберется и полусотни стражи. Ты забываешь, где он взял половину своих сторонников?» Повысила голос богиня. «Это скифы, мои правнуки. Напасть на мой храм означает поставить их перед выбором. Верность Одину или верность мне, своей праматери. Отнюдь не все при всем выберут Одина, а сверх того по миру пойдут слухи о его бесчестии. Разве достойно понуждать детей поднимать руку на своих родителей? Зачем богу войны все эти трудности и разлады в едва сложившейся дружине, если достаточно проплыть мимо и опробовать крепость своих палец на ком-нибудь другом? Город 13 богов». Округлились глаза девушки. «Вот видишь, ящера, ты сама начинаешь все понимать», похвалила дочку богиня. «Это очень большой, очень богатый и совершенно никчемный город. Он возник в проливе между нашим и Дальним морем. Из проходящих кораблей там постоянно оседало всякое отребье. Гулящие девки услаждали проплывающих моряков, варье их обкрадывало, торговцы кормили и выменивали, что получится, там оседали все беглецы, изгнанники и мошенники, которым не нашлось места под отчим кровом, на родной стороне. Туда бежали вавилонские рабы, мальтийские чародеи, египетские предатели, этрусские отравители. И каждое племя пыталось притащить туда своих богов. Минасского быка, эллинскую палладу, египетского осириса, славянского сварога, кельтское болото, двуречную гекату, мой священный огонь. Тамошние горожане тешат себя мыслью, что находится под покровительством сразу всех богов. Но хотела бы я знать, откликнется ли на их призывы хоть один из бессмертных. Я точно не отзовусь. В их храме мой огонь гас уже 3 раза, и я не желаю быть всего лишь одной из многих. Почему же этот город до сих пор никто не разорил? Удивилась девушка. Он слишком велик для простых разбойников, пожала плечами змеиногая Табити, а боги не тревожат его, дабы не ссориться между собой. Если я захочу забрать этот рассадник мерзости себе, мне придется убрать прочие святилища. Геката, Исида, Минотавры и все остальные подобного не простят. Так зачем? Война с ними со всеми не принесет нам радости. А как же великий один? Они простят разорение святилищ богу войны, ты простишь, если он погасит твой священный огонь, я скажу тебе больше, ящера. Если Одину понадобится мое покровительство, я окажу ему оное в любой миг. До тех пор, пока в его дружине много моих детей, он не тронет наших пределов. Что до всех остальных? Богиня злорадно ухмыльнулась. Чем крепче он пощиплет наших соседей, тем сговорчивее они станут при будущих встречах. Пусть развлекается. Славян он тоже не тронет. Да, дача, согласилась богиня. Нам надобно справляться с ними самим. К чему твои слова, ящера? Я уже говорила, мама. Мне кажется, Ари отказал мне в браке не потому, что испугался моей внешности, а от того, что рассорился с матушкой. Если его обида столь велика, что он отважился на открытый бунт, сын богини Макаш может стать нам хорошим союзником. Он знает обычаи своей земли, ее пути, планы богов. Ох, доченька, уже в третий раз ты заводишь речь о сем юноше, многозначительно улыбнулась змеиногая женщина. Уж не запал ли он в сердце девичьей с первой встречи и первого взгляда? Я помню о нашей цели, матушка, сурово ответила девушка, сделав улыбку матери еще шире. Ты права, милая, согласно кивнула богиня. И я отнюдь не забыла твоего предположения. Если сын Макаши действительно в обиде на мать, он и вправду может оказаться полезен нам. Но, увы, не все в этом мире происходит так быстро, как нам того хочется. Прошлым летом я заслала в Вологду соглядатая, дабы он проведал, где ныне хранится Рия и сколь сложны подступы к нему. Сей весной лазутчик должен вернуться. Надобно проявить терпение, ящера. Судьбу твоего несостоявшегося жениха решим, когда станут ведомы все подробности. Потерпи. И в те же самые мгновения семь пузатых крутобоких ладей под парусами с огромным красным крестом уже спустились по неведомой извилистой речушке до самого Дона и мчались вниз по течению под попутным на удивление ветром. «Куда теперь, Вик?» — спросила у бога войны богиня смерти. «Кого первого ты решила счастливить своим визитом?» «Валька, не задавай глупых вопросов», — широко ухмыльнулся молодой человек. «Разве ты забыла про старинные русские обычаи? Каждый русский князь обязан взять Царьград и обложить его данью. А я что, рыжий, что ли? А потом? Потом нужно разорить Трою, Афины и египетские земли», — изложил свои планы великий один. «Ох и повеселимся. Еще хорошо бы Рим спалить. Но его, насколько я помню, еще даже не основали. Ты дорогу во все эти города знаешь? Фигня, Валька», — небрежно отмахнулся бог войны. «Выберемся в море, отловим проводника. Никуда они от нас не денутся. Ты кое-что забыл. Нам нужно создать царство мертвых. Давай не сразу, великая», — поморщился молодой человек. «Давай хоть немного развлечемся, а уж потом возьмемся за дела. Хотя бы до осени потерпи, лады? Пока нет мертвых, можно не спешить», — пожала плечами девушка. «Просто не забывай о своем долге перед поверившими нам смертными». А корабли катились и катились вперед, рассекая носами темную воду. К вечеру миновали устье Дона, вырвавшись на простор Азовского моря, за ночь прорезали его от края и до края, на рассвете миновали Керченский пролив и повернули на запад, решительно перекатываясь с волны на волну, отважно направляясь к вожделенному Царьграду прямо через море, вовсе не потому, что были умнее и храбрее всех прочих, а чисто по безграмотности. О правилах современного каботажного плавания никто на борту банально не подозревал. Судьба оказалась благосклонна к путникам, они не попали ни в шторм, ни в штиль, ни под дождь, и спустя трое суток благополучно причалили к песчаному пляжу, за которым тянулась длинная бахрома камышовых зарослей, лишь далеко у горизонта ограниченная темными лесными кронами. «Интересно, где мы?» – озвучила общий вопрос девушка. И предназначался он, понятно, воеводе. «Море пересекли», – утвердительно кивнул Викентий. «Царьград должен быть где-то недалеко, справа или слева, в 5 километрах или в 50. «Валька, не приставай», — огрызнулся бог войны. «Одно из двух, дай подумать». Истомившиеся после долгого пребывания в ладьях, отвыкшие пользоваться ногами воины разбрелись по берегу, разминаясь, потягиваясь. Многие разлеглись во весь рост на мягком, согретом солнцем песке. Несколько скифов принялись резать камыши. Не дрова, конечно, но огонь развести можно. По горячей пище все тоже успели соскучиться, так что с ответом великого Одина никто не торопил. Однако ответ все равно требовался. Плыть направо или налево, на север или юг, с какой стороны пролив? Спустя час бог войны присел на песок рядом с девушкой, млеющей на пляже, раскинув руки. «Нигде никаких примет», — сказал он. Может, люди тут где-то и живут, но здесь следов не видно. Ты это о чем, Вик? Приоткрыла глаз девушка. Черт, это может быть Болгария, а может и Турция. Хрен его разберет. Не может, покачала головой богиня смерти. 9 век до нашей эры. Их еще не изобрели. Валька, хорош придуриваться. Повысил голос молодой человек. Ты отлично понимаешь, о чем я говорю. Давай, напряги мозг и посоветуй. Как можно определить, мы находимся к югу от пролива или к северу? Чесать наугад 200-300 километров жуть как неохота. Особенно если потом придется возвращаться. Вы только послушайте. Ухмыльнулась Валя. Великий всемогущий один, повелитель непобедимой армии в 300 топоров и флота в 7 ладей, оказывается, ведет свою дружину по технологии от балды. Викентий ругнулся и встал. Ладно, не злись, остановила его девушка. Я знаю, что делать. Колись, потребовал молодой человек. Дело в том, Вик, что когда я перехожу в состояние богини смерти, то возношусь над миром, становлюсь эфемерной, могу промчаться любое расстояние в краткий миг. Наверное, это наш дар, дар темных богинь. Мара, вон, в любом месте земли со своей чашей появляется, если кто-то из сворожичей умирает. Отлично, ты можешь слетать и посмотреть. Не все так просто, храбрый один, приподнялась на локтях Валентина. Мы не способны превращаться просто так, по своему желанию. Чтобы чувство включилось, необходимо предчувствие смерти, запах крови, ритуальный поединок. Щелкнул пальцами молодой человек. Поединок в мою честь, уточнила девушка. Кто-то должен защищать мою честь, кто-то этого добровольца должен попробовать убить. Попробовать по-настоящему, иначе дар не пробудится. Черт, тихо ругнулся Викентий. Только сам не вздумай ввязываться, предупредила его девушка. Ты сразу убьешь любого противника, а нам требуется растянуть удовольствие как можно дольше. Нужны равные по силе бойцы. Хорошо, Валька, кивнул бог войны. Пойдем. Он подвел Валю ближе к основной массе дружинников, громко провозгласил. Слушайте меня все, славные воины. Чтобы найти Царьград, богиня смерти должна указать нам путь. Чтобы богиня смерти указала путь, нужно дать ей силу. А чтобы Вальк, Вик запнулся, и тут же поправился. Чтобы Валькирия обрела силу, ей нужно почуять запах человеческой крови. Поэтому я спрашиваю вас, воины, кто готов вступить в ритуальный поединок ради обретения верного пути? Кто готов вступиться за честь богини и даровать ей силу в смертельной схватке? Пляж притих от неожиданного вопроса. Ну же, рявкнул Великий Один. Вы что, собираетесь жить вечно? Я сражусь за ее честь. Растолкал товарищей скиф с тремя косичками в бородке. Только дайте мне 3 противников, а то могу и победить. А почему ты решил, что имеешь право меня защищать, Капуин? Ласково поинтересовалась девушка. Я вызвался. Ударил себя кулаком в грудь могучий воин.